Конец колонки. Страница 110. Принципы экономической политики. Вполне естественно, что в огромной земледельческой империи власти считали своей первейшей обязанностью заботу о крестьянстве, главной опоре любого государства в Старом Китае. Земледелие – ствол, торговля и ремесла – ветви, гласил традиционный девиз имперской политики. В знак уважения к земледельческому труду император, как первый пахарь своей державы, в ознаменование начала полевых работ, ежегодно совершал обряд проведения первой борозды на специальном ритуальном поле. Пахоту оканчивали его сановники. Императрице отводилась роль покровительницы шелкоткачества. Заботиться о земледельцах властей побуждала, разумеется, необходимость обеспечения продовольствием государственного аппарата. В истории Китая усиление центральной власти неизменно сопровождалось попытками выровнять соотношение людей и земли, то есть обеспечить оптимальное использование земель в империи. С древности были даже приняты идеальные образцы землепользования, согласно которым средняя крестьянская семья должна была владеть 100 му пахотной земли, приусадебным участком и посадками тутовых деревьев. Правительство взимало налог зерном. По традиции он составлял десятую часть урожая и шелковой пряжей. А кроме того, податные люди империи отбывали трудовые повинности, связанные со строительством и ремонтом оросительных каналов, дамб, крепостей, дорог и тому подобным. Пахотные наделы подлежали регулярным переделам, а приусадебные участки закреплялись за каждым двором навечно. Страница 111. Правда, политика поощрения земледелия в Китайской империи не преследовала цели экономического роста в собственном смысле слова. Задачей правительства, согласно известной заповеди Конфуция, было лишь обеспечение насущных жизненных потребностей людей, тогда как богатство и тем более всякое расточительство решительно осуждались. Бережливость и даже демонстративная бедность были возведены в ранг государственные добродетели. Так что история Китая знает императоров, которые выходили на аудиенцию в латаной одежде, чему, конечно, подражали и их советники. Культ бедности, насаждавшийся в КНР в годы культурной революции, явление вполне традиционное для китайского общества. В широком же смысле правительственная политика была направлена на обогащение государства и преследовала цель не допустить чрезмерного обогащения частных лиц. В частности, она диктовалась стремлением иметь послушных и притом доверяющих власти подданных, как о том можно заключить из древнего трактата Гуаньзы, где говорится, что народ не должен быть слишком богат или слишком беден, ибо слишком богатых нельзя заставить служить, слишком бедные не имеют стыда. Позиция властей объяснялась, помимо прочего, традиционным для Китая представлением о том, что природных ресурсов и произведенных товаров на всех не хватит, и поэтому государство должно само распределять материальные блага по справедливости. Соответственно, император считался верховным собственником всех земель и всех богатств земных недр. Поэтому государство стремилось удержать в своих руках монополию на разработку природных ресурсов, соли, руд, драгоценных металлов и камней и прочего, производство чая, вина, шелка, взимание торговых пошлин и тому подобное. В этом пункте фискальные интересы казны вступали в противоречие с политикой поддержки земледельцев, ибо торговля в Старом Китае носила паразитический характер, способствуя обнищанию крестьян и упадку земледелия. Тем не менее, на протяжении китайской истории роль торгового капитала и денег неуклонно возрастала. В последние ее столетия денежные поступления от торговли уже составляли более половины взимаемых налогов. В целом, экономическая политика имела целью установления оптимального соотношения различных сфер общественного производства и потребления, что именовалось идеологами имперской традиции великим выравниванием. Тай пин, или достижением равновесия ствола и ветвей. Это, по существу, компромиссная формула отобразила главенствующее значение регулятивной функции власти в императорском Китае. Попытки двора поддержать хозяйственное равновесие в обществе неизменно оканчивались неудачей. С течением времени двор оказывался в слишком большой зависимости от денежной экономики, социальная база власти сужалась, обострялись противоречия внутри правящих верхов, что приводило к социальному взрыву и смене царствующего дома. Однако каждая новая династия повторяла путь предшествующей. Страница 112. Внешняя политика. Китайцы, как уже говорилось, называли свою страну срединным государством, и правители Китая полагали, что владеют центром мира. Естественно, владыки Срединной империи были убеждены в том, что они призваны распространить свою власть по всей земле. Однако им приходилось делить мир на две части. Собственно, Срединное государство, где рождаются мудрые мужи, и окраинные земли варваров, где люди не ведают благоразумной середины и имеют сердце дикого зверя. В результате отношение правителей Китайской империи к варварам отличалось известной двойственностью.